Глава 26. Падал снег. С вершины холма до вилла долетали крики, иногда смех. Там шло снежное сражение. В.В. Бриерсон спустился по склону и оказался на опушке сосновой рощи. Странно. В таком пустынном мире ему все равно хотелось побыть в одиночестве. Странно. А может и не очень. Общежитие было местом многолюдным. Вне всякого сомнения, не он один ушел от снежков, чтобы погулять среди сосен, представляя себе совсем другие времена. Вилл нашел большой камень, чистил снег и уселся. Отсюда он увидел альпийские ледники, которые уходили в небо и превращались там в белые облака. Вилл закрыл свой миниатюрный компьютер и задумался. Человеческая раса получила еще один шанс. Дилип и многие другие считали, что это заслуга Вилла Бриерсона. Да, конечно, он решил задачу, нашел убийцу. Вне всякого сомнения, это было самое серьезное дело в его полицейской карьере. Даже Билли Бриерсон не смог придумать такого, описывая приключения своего отца. Главный герой наказан. Несомненно, Хуан Шансон был наказан. Елена, отдавая должное идеям Марты о великодушии, сделала так, что это великодушие стало для Хуана главным наказанием. С Хуаном покончила сама жизнь. Его оставили в реальном времени, без друзей, жилища и каких-либо инструментов и приспособлений. Тем не менее, наказание Хуана отличалось от того, что вытерпела Марта. Возможно, оно было гораздо более страшным. Хуана оставили медицинского автона. Он мог жить, сколько пожелает. Хуан пережил 3 автонов. Продержался 10 тысяч лет. Он следовал своей цели примерно 2000. Читая отчет, Вилл только качал головой. Если бы кто-нибудь знал, чем Шансон занимался в своей цивилизации, его бы сразу заподозрили. Только из-за того, что он собой представлял. Вилл знал лишь еще одного такого специалиста, работавшего в том же управлении, что и Вилл. Тот парень был невероятно терпелив и нечеловечески изобретателен, но при этом все время чего-то боялся. Он проводил так много времени в глубокой связи с процессором, что параноидальные идеи защитных систем смешались с его представлениями о реальной жизни. Вилл с трудом мог себе представить, какие безумцы занимались проблемами защиты и проникновения в компьютерные сети в конце 22 века. Хуан 7 раз пытался изменить программу автона. Одна из этих попыток заняла у него 1200 лет наблюдений и планирования. Шансон надеялся установить контроль над машиной, чтобы получить возможность отправиться в ближний космос. Но у него не было ни единого шанса на успех. Елена задала автону такую программу, что без украденного из BBC оборудования Шансон ничего не мог сделать. Бойкий язык и 2000 лет постоянных попыток не помогли ему обрести свободу. Шли века. У Шансона ничего не получалось с автоном, и он потратил еще больше времени, пытаясь переубедить Елену и других вестехов, которые время от времени наведывались к нему. Он вел дневник во много раз длиннее того, что вела Марта. Писал на скалах длинные прозаические произведения. Ни одно из них не могло сравниться с дневниками Марты. Ничего интересного. Хуан твердил только о своей великой миссии, о том, что сказали ему звезды. Он без конца приводил какие-то факты, хотя через несколько веков они потеряли всякую связь с реальностью. Когда прошло 500 лет, записи Шансона стали нерегулярными, постепенно свелись к коротким отчетам о событиях, произошедших за десятилетия, а затем и вовсе прекратились. В течение 3000 лет Хуан прожил без явной цели, путешествуя от пещеры к пещере. Не носил никакой одежды, ничего не делал. Автон защищал его от хищников. Когда Шансон не охотился и не собирал съедобные растения, Автон обеспечил его пропитанием. Если бы климат в районе восточных проливов был менее мягким, Шансон наверняка бы погиб. И все же Вилл считал чудом то, что ему так долго удавалось оставаться в живых. Делла была права. Все эти годы Шансон упрямо цеплялся за жизнь. В.В. Бриерсон не продержался бы и десятой доли этого срока. Несколько веков, и он нашел бы выход в самоубийстве. Хуан просуществовал 3000 лет. А потом его бессмертная параноидальная душа нашла для себя новое применение. Его цели были не совсем ясны. К этому моменту он уже не вел дневника, а разговоры с автоном ограничивались простыми командами или невнятным бормотанием. Елена считала, что в этот период жизни Хуан начал представлять себя создателем реальности. Он перебрался на берег моря, сплел несколько огромных корзин, в которых перетаскал многие тонны влажной земли вглубь континента. Прибрежная полоса превратилась в лабиринт каналов. Хуан начал складывать влажную землю на прямоугольное основание. Постепенно за многие десятилетия его строение выросло. Оно напомнило Виллу земляные пирамиды, оставленные американскими индейцами в Иллинойсе. Их строили сотни людей на протяжении длительного времени. Пирамида Хуана стала творением рук одного человека, наделенного бесконечным количеством времени. Если бы климат тогда не был исключительно мягким и сухим, ничего бы у Хуана не вышло, помешала бы самая обычная эрозия. Однако Шансон не ограничивался строительством памятников. Очевидно, он решил создать расу разумных существ. С помощью автона он стал разводить рыбу в каналах, которые прорыл на побережье. Вскоре возле его храма пирамиды поселились тысячи обезьян-рыболовов. Изменив защитную программу автона, Шансон стал использовать его как инструмент подавления. Самую лучшую рыбу получали те обезьяны, что выполняли его волю. Эффект был совершенно незначительным, но за многие века обезьяны все-таки изменились. Большинство из них стали похожими на, в кавычках, В.В. Бриерсона, который помогал Марте. Они приносили камни к основанию пирамиды, а потом садились рядом и часами смотрели на нее. 4000 лет оказалось недостаточно, чтобы развить умственные способности рыболовов. Однако в отчетах Елены появились упоминания об использовании ими примитивных инструментов. Ближе к концу обезьяны построили возле пирамиды каменную ограду. Но они так и не стали расой носильщиков, коими намеревался, по всей видимости, сделать их Шансон. Он сам продолжал таскать к своему храму бесконечные корзины, наполненные сырой землей, чтобы исправить тот вред, что наносила ему эрозия, или сделать сооружение еще выше. В свои самые лучшие времена основание храма имело форму прямоугольника 200 на 100 метров, а в высоту он поднимался на 30 метров. Тут и там торчали странные на вид башенки, напоминавшие скорее термитники или кораллы, чем архитектурные потуги человеческого существа. В последние 4000 лет все дни Хуана были как две капли воды, похожи друг на друга. Он занимался созданием новой расы. Носил землю, каждый вечер сходил по грубым ступеням на самый верх пирамиды, останавливался и оглядывал своих рабов, собравшихся у подножья. Вилл пролистал отчет, посмотрел на фотографии Хуана, показывающие, каким он стал в те последние века своей жизни. Ничего не выражающее лицо, которое менялось к концу дня. На закате солнца Хуан смеялся 3 раза подряд. Каждое его движение превратилось в рефлекторное действие. Он стал насекомым, чьи сородичи разлетелись во времени, а не в пространстве. В конце концов, Хуан Шансон обрел покой. Он продержался бы вечно, если бы мир оставался стабильным. Однако климат восточных проливов постепенно стал влажным и штормовым. Автон запрограммировали на то, чтобы обеспечивать человека минимальной защитой. Раньше этого вполне хватало. Но после стольких лет одиночества Хуан лишился гибкости в выборе решений. Он ни за что не хотел уходить в пещеры, расположенные в глубине материка. Он даже не желал спускаться с верхней платформы своего храма, если начинался шторм. Запретил автону приближаться во время вечерней службы. Естественно, у Елены имели записи о том, как встретил свой конец Хуан Шансон. Автон был в 4 километрах от дома. Дождь и ветер не давали ему возможности увидеть, что там происходило. Стихия разрушала пирамиду быстрее, чем Хуан успевал ее чинить. Стены и башни напоминали выстроенный ребенком замок на песке, который поглотил океанский прилив. Хуан этого не замечал. Он стоял на провалившейся платформе своего храма и созерцал бурю. Вилл видел, как человек поднял руки. Хуан всегда так делал на исходе дня перед тем, как засмеяться. Повсюду метались молнии, освещая вечерний сумрак ослепительно голубым сиянием. Рабы Хуана, прижимаясь друг к другу, сидели у самого подножья пирамиды. Грозовые разряды касались башен полуразрушенного храма. Один из них ударил Шансона, стоявшего с поднятыми над головой руками и руководящего представлением. Больше в отчете Елены почти ничего не было. Обезьяны получили довольно сильный толчок к тому, чтобы стать разумными существами, но этого оказалось недостаточно. Биологическая эволюция не стремится целенаправленно к разумности. Она слепо следует за условиями среды. В случае обезьян решающим фактором оказалось мелководье. Еще несколько сотен лет раса, воспитанная Шансоном, продолжала жить возле восточных проливов, продолжала приносить камни, выкладывать их у основания разрушенной пирамиды и проводить вечера, созерцая руины древнего храма. Однако это был всего лишь инстинкт и ничего больше. В конце концов, они вернулись в то состояние, которым обнаружил их Хуан. Вилл очистил экран дисплея. Он вздрогнул и не только от холода. Он никогда не забудет о том, какие страшные преступления совершил Шансон, и никогда не забудет его бесконечного конца. Снегопад прекратился. Веселые крики давно стихли. Вилл с удивлением посмотрел на освещенные солнцем деревья. Он провел целый час, читая отчет Елены, и лишь теперь заметил, что затекли ноги, а от камня по всему телу расползается холод. Вилл соскользнул с камня. У него еще достаточно времени, чтобы насладиться снегом и соснами. Это было эхо той зимы, что была, по его воспоминаниям, всего 10 недель назад, тех последних дней в Мичигане перед отлетом на побережье для расследования дела Линдемана. Только вот сейчас он наслаждался снегом, лежащим практически на экваторе. Мир находился в самом разгаре ледникового периода. В тропиках стало холоднее. Палисандровые леса отступили к границам внутреннего моря. Однако континентальные льды не пробрались на юг дальше 45-й широты. Снег в окрестностях Королева объяснялся абсолютной отметкой. По расчетам Елены, ледники Синдонезийских Альп не спустятся ниже отметки 4000 метров. Она утверждала, что этот ледниковый период ничем не отличается от предыдущих. Вилл шел среди сосен. Неделю назад, по его собственному времени, здесь были руины города Королева. Такие невероятные разрушения. И не осталось ни единого знака, указывавшего на те события. Он забрался на небольшой холм и стал наблюдать за заходом солнца, окрасившего снег в пурпурно-золотистый цвет. Где-то далеко прокричала птица. На берегу моря столпились палисандровые деревья. Очень красиво. Но оставаться в этом времени нельзя. Лучшие залежи ископаемых оказались погребенными под толстым слоем снега. Зачем же создавать лишние проблемы новой цивилизации, когда она еще не набрала сил? И еще Дела. У нее уйма ценного оборудования. Они решили ждать ее возвращения по крайней мере 100 тысяч лет. Неожиданно Виллу стало очень грустно. Проклятие. Я бы ждал ее 1000 раз по 100 тысяч лет. Да только что проку. После той ночи, проведенной в окружении собакоподобных тварей, Вилл надеялся, что Дела сумела найти себя. И если бы не она, ему бы ни за что не удалось победить в этой двойной игре против Шансона и Жеро. На лице Вилла появилась кривая улыбка. Дела одурачила обоих убийц. План состоял в том, чтобы вынудить Жеро к бегству, преследовать его столько времени, сколько понадобится, чтобы перехитрить Хуана. Все получилось как нельзя лучше. Она так хорошо изображала прежнюю полуумную Делу. Даже слишком хорошо. И не вернулась. Никто не мог сказать наверняка, что произошло. Предполагали даже, что Дела погибла, сражаясь с Жеро. Вилл думал, что, скорее всего, сработал какой-нибудь воинский рефлекс. Даже если он потом отключился, Дела могла преследовать врага бесчетные тысячелетия. А если не отключился? Вилл вспомнил то не вполне человеческое существо, какой он увидел Делу в первый раз. Даже с компьютерной поддержкой и прочими ухищрениями она походила на Хуана Шансона, каким он стал в последние годы своего наказания. Но при всех рассказах о своей крутизне она не могла сравниться упорством с Хуаном. Какую часть своей жизни готова Дела потратить на преследование врага? Вилл боялся, что она добровольно выбрала судьбу, навязанную Хуану Шансону. Вилл думал, что холод ему совсем не нравится. Он посмотрел на дисплей своего компьютера. Там все еще стояла дата. 17 марта 2100 года. Он так и не перезагрузил ее. Где-то в памяти компьютера хранили заметки о тех подарках, которые Вилл должен привезти Вирджинии с побережья. Сколько всего может произойти за 10 недель? Нужно быть очень гибким в эти новые времена. Вилл отвернулся от заката и тишины соснового леса и поспешил в сторону общежития. Нужно радоваться тому, что все кончилось хорошо. Следующие несколько лет будут тяжелыми, но они справятся. В последние дни Елена вела себя очень дружелюбно. Раньше ей бы и в голову не пришло сделать остановку в ледниковом периоде для того, чтобы показать людям, что это такое. Тропические сумерки сгущались, приближалась ночь. Когда Вилл поднялся на холм, у подножия которого расположилось общежитие, освещенные уютные окна напомнили ему Рождество в Мичигане. Завтра рано утром, когда они будут еще спать в своих теплых кроватях, Санта-Клаус по имени Елена снова запузырит их в будущее. Правда, последние 60 тысяч лет сани Санта-Клауса слишком сильно стряхивает, когда они делают остановки в реальном времени. Усмехнулся Вилл, представив себе эту безумную картину. Может быть, на этот раз они смогут остановиться навсегда. Этой ночью Виллу в последний раз приснился грустный сон, во многом похожий на предыдущее. Вилл лежал и задыхался. «Прощай». Он беззвучно плакал и никак не мог успокоиться. Она сидела рядом и держала его за руку. У нее было лицо Вирджинии и Марты. Она печально улыбалась, но улыбка не могла скрыть той правды, что была известна им обоим. «Прощай, прощай». А потом рисунок сна изменился. Она прижалась лицом к его щеке, совсем как прежняя Вирджиния. Она ничего не сказала вслух, и Вилл не знал, была ли это его собственная мысль или каким-то образом еще и утешение от нее. «Есть кое-кто, еще не сказавший тебе прощай. Кто-то, кому ты, возможно, очень нравишься. Прощай, мой дорогой Вилл». Бриерсон проснулся от приступа удушья. Он спустил ноги с кровати и несколько минут просидел в неподвижности. В его крошечной комнате было светло, но окно запотело, и Вилл не видел, что там, снаружи. Стояла тишина, хотя обычно сквозь тонкие пластиковые стены слышалось все, что происходило в общежитии. Вилл поднялся и вышел в коридор. Никого. Впрочем, снизу доносился шум. Правильно, на сегодняшнее утро назначено большое собрание. То, что Елена решила встретиться с нестехами в общежитии, говорила само за себя. Она не требовала, чтобы Вилл присутствовал на собрании. Проспав все утро, Вилл подсознательно проверял степень своей свободы. Ему хотелось на какое-то время отойти в сторонку. Прошлое собрание было чересчур тяжелым. Вилл прошлепал по коридору в ванную комнату второго этажа. Для разнообразия сегодня он будет умываться один. Какой странный сон. Вилл посмотрел на свое отражение в зеркале. Мокрое от слез лицо и улыбка. Грустный сон был его проклятием, о котором удавалось забыть только усилием воли. А этот сон утешил его, даже сделал счастливым. Вилл мылся и тихонько напевал что-то себе под нос, вспоминая сон. Вирджиния показалась ему совершенно реальной. Он до сих пор чувствовал ее прикосновение на своей щеке. Неожиданно Вилл понял, что сердился на Вирджинию за то, что она не последовала за ним. Понял, потому что больше не сердился. Раньше он убеждал себя, что она собиралась, готовилась, копила оборудование, но ей помешала сингулярность. Но он и сам не очень-то этому верил, потому что видел, что время делает с людьми. Но сейчас, после этого непонятного сна, все изменилось. А если Делла права в своих предположениях о сингулярности? Что если технология переступила границы понимания? Что если сознание обрело бессмертие, перешагнув человеческие горизонты? Тогда нечто, бывшее когда-то Вирджинией, может по-прежнему существовать, может прийти к нему, чтобы утешить. И тут Вилл сообразил, что моет лицо во второй раз. Несколько секунд он глупо улыбался своему отражению, которое, словно заговорщик, понимающий всю нелепость происходящего, ухмылялось в ответ. «Эй, приятель, поосторожнее, а то ведь не успеешь моргнуть, как превратишься в Джейсона Маджа с целым набором ангелов-хранителей и голосов с того света». И все же Делла говорила, что материализм неизбежно приводит к чему-то вроде религии. Через несколько минут он уже спустился по лестнице и прошел мимо столовой. Оттуда доносились громкие возбужденные голоса. Вилл постоял возле двери секунду, потом решил не входить. Фантазии, наверное, но ему хотелось как можно дольше сохранить настроение сна. Давно он уже не чувствовал себя так хорошо, начиная новый день. На какое-то мгновение поверилось, что есть кто-то, кому ты, возможно, очень нравишься. Вилл вышел из общежития на улицу. Здание было окружено снегом, который они прихватили с собой из ледникового периода. Светило жаркое солнце, вокруг висел влажный туман. Вилл пошел по слякоти сквозь яркую разноцветную дымку, остановился на границе снега и стал разглядывать почти палисандровые и еще какие-то неизвестные ему деревья, растущие повсюду. Несмотря на раннее утро, было уже тепло. Вилл сделал шаг назад, наслаждаясь прохладой, повеявшей от еще не растаявшего снега. Если не считать изменившейся формы некоторых гор, мир выглядел совершенно так же, как перед сражением. Ледник был снова усмирен, только вершины гор покрывали белые шапки. В нескольких сотнях метров вверх по склону холма висело еще одно туманное покрывало, а внутри слабым золотым сиянием светились башни замка Королевой. На Вилла упала тень. Вилл. Он поднял глаза и увидел Тэмми Робинсон. Девушка подлетела к нему на своей платформе, а потом спустилась пониже, совсем как в тот раз, когда нестехи убирали грязь и пыль после спасения пузыря мирников, а она пригласила их на вечеринку в доме своего отца. Тэмми даже одета была, как в тот день, во что-то ослепительно белое. Она постояла несколько секунд, глядя вниз, а потом сказала: «Я хотела повидаться перед тем, как отправлюсь в путь». Платформа опустилась на землю, и Тэмми посмотрела Виллу в глаза. «Спасибо, Вилл. Жиро и Шансон покончили бы с нами, если бы не вы. Теперь мне кажется, что мы все одержим победу». Девушка широко улыбнулась. «Елена дала мне достаточно оборудования, чтобы я смогла покинуть это время». Она была так хороша, что Вилл отвел глаза. «Вы оставили идею о вербовке желающих отправиться вместе с вами?» «Нет. Елена сказала, что я могу вернуться через 100 лет или в любое другое время после этого. Имея медицинское оборудование Жиро, вы обязательно победите. Через пару веков здесь будет столько людей, что и представить себе трудно. Многие забудут о том, что произошло с ними, забудут о своих поражениях и разочарованиях. Им станет скучно. И тогда со мной отправятся десятки, может быть, даже сотни людей. К тому же нам не придется их поддерживать. Отец и мечтать не мог о таком». Она помолчала немного, а потом тихо произнесла: Надеюсь, вы тоже отправитесь со мной, Вилл. Ну, кто-то все-таки должен остаться в реальном времени, а то вам некого будет агитировать, Тэмми. Вилл попытался улыбнуться. Да, я знаю, но через 100 лет, когда я вернусь, может быть тогда? А что будет через 100 лет? Робинсоны считали, что все загадки становятся понятны тому, кто наблюдает и ждет достаточно долго. Однако червь может наблюдать всю жизнь и так и не оценить красоты великой музыки. Но вслух Вилл сказал. «Кто знает, что я буду чувствовать через 100 лет, Тэмми?» Он замолчал и посмотрел в глаза девушке. «Если я не последую за вами, и если вы сумеете добраться до самого конца времен, надеюсь, вы замолвите за меня словечко перед Создателем». Тэмми поморщилась, затем поняла, что он не потешается над нею. «Хорошо. Если вы останетесь здесь, я непременно это сделаю». Тэмми положила руку Виллу на плечи и поднялась на цыпочки, чтобы поцеловать его. «До встречи, Вилл Бриерсон». Через несколько секунд Тэмми уже исчезла за кронами деревьев. «Кое-кто еще, не сказавший тебе прощай, кто-то, кому ты, возможно, очень нравишься». «Пожалуй, нет», — подумал Вилл. «Впрочем, у него есть 100 лет, чтобы убедиться в этом». Вилл шагал по периметру тумана, заинтересованный тем, как жара сражалась с холодом на самой границе снегов. Он обошел общежитие и оказался прямо напротив входа. Там все еще что-то горячо обсуждали. Вилл ухмыльнулся и повернул назад. Какого черта? Он не успел сделать и шагу, когда дверь открылась. На пороге стояла Елена. «Я все думала, сколько времени вы тут будете прогуливаться». Она подошла ближе, и Вилл внимательно посмотрел на ее бледное лицо с широкими славянскими скулами. Елена заметила его взгляд и криво усмехнулась. «Не беспокойтесь, меня оттуда не вышвыривали, и я не хлопаю дверью. Мне просто стало немножко скучно. Там сейчас обсуждают практические вопросы и делят то, что осталось после войны. У вас есть минутка, Вилл?» Он кивнул и последовал за Еленой из туманной прохлады туда, откуда только что пришел. «Вам не приходила в голову такая мысль? Как бы чудесно ни стали складываться наши дела, нам все равно нужны будут услуги полицейского. Вас здесь действительно уважают». На 90% именно это делало компании вроде Мичиганского полицейского управления или рэкетиров Элла надежными и процветающими. Бриерсон покачал головой. «Похоже на старую игру. Многие неприсоединившиеся наверняка захотели бы меня нанять, однако даже без давления с вашей стороны я не могу представить себе правительство, которое станет терпеть конкурентов». «Эй, я не собираюсь превращать вас в свое орудие. По правде говоря, Фрейли и Дасгупта обсуждают сейчас условия, на которых они сделают вам предложение». У Вилла отвисла челюсть. «Фрейли? После стольких лет ненависти?» «Стив скорее умрет, чем откажется от власти». «Многие уже умерли», — тихо проговорила Елена. «А большинство остальных не хотят выполнять ничьи приказы. Даже Фрейли немного изменился. Возможно, это страх. А может быть, чувство вины. Он и вправду был потрясен, узнав, с какой легкостью один из вестехов обманул его и подчинил себе республику. И уж совсем трудно было ему смириться с мыслью о том, что Шансон сделал это только за тем, чтобы получить 30-секундную паузу для захвата наших систем». Елена рассмеялась. «Лично я советую вам согласиться на эту работу, пока они еще считают, что далеко не каждый может с ней справиться. Через 2 лет от желающих отбоя не будет. Боюсь, вы и прожить-то не сможете на свою зарплату». «Хм, вы считаете, что все будет так спокойно?» «Да, я в самом деле так считаю, Вилл. Чудовищ вестехов больше не существует. Правительства еще могут немного продержаться, чисто номинально. Мы много потеряли в войне, в определенных областях наша технология опустится до уровня 19 века, но с медицинским оборудованием Жиро нам нечего бояться. Проблема женщин решена. Они могут иметь столько детей, сколько пожелают, не превращаясь при этом в инкубаторы. Жаль, что вы не присутствовали на собрании. Уже образовалось множество пар. А Гейл и Дилип попросили меня поженить их. В память о старых добрых временах. Они сказали, что я для них нечто вроде капитана корабля. Какие безумные, безумные люди». Елена покачала головой, но на ее лице расцвела гордая улыбка. Гейл и Дилип были первыми нестехами, высказавшими благодарность за то, что сумели сделать королевы. «Представляете, насколько я теперь уверена в успехе? Больше никого не заставляю оставаться в этой эре. Любой может покинуть реальное время, если у него есть генератор пузырей. Только вряд ли кто-нибудь это сделает. Всем понятно, если мы не добьемся успеха сейчас, значит, мы не добьемся его никогда». «А Моника?» «Ну, это совсем другое дело. Однако на вашем месте я не была бы так уверена в том, что Моника отправится в будущее. Она слишком долго лгала себе. Я попрошу ее остаться». Улыбка Королевой стала мягкой. 2 недели назад она не испытывала бы ничего, кроме презрения. Теперь, когда не стало Шансона и Жиро, Тяжелое бремя не давило на плечи Елены, и Вилл понял, за что, кроме верности и знаний, Марта ее любила. Елена внимательно изучала свои туфли. «Я ушла раньше с собрания еще по одной причине. Мне необходимо было извиниться. Прочитав дневник Марты, я хотела убить вас. Но вы мне были нужны, это я понимала и без советов Марты. И чем больше я от вас зависела, чем больше вы замечали детали, которых не увидела я, тем сильнее я вас ненавидела. Теперь я знаю правду, и мне стыдно. Проработав с вами столько времени, я и сама должна была сообразить, что имела в виду Марта». Неожиданно Елена протянула руку, и Бриссон крепко пожал ее. «Спасибо, Вилл». «Кое-кто еще не сказавший тебе прощай?» «Нет, но друг на многие годы». За спиной Елены опустился флаер. «Мне пора возвращаться домой». Она махнула в сторону замка. «И вот еще что. Если все действительно так затянется, как я подозревала, вы можете найти себе и другое занятие. Помогите Деле». «Дела вернулась? Когда?» «Она провела в Солнечной системе около 1000 лет. Мы выбрали удобный момент для возвращения. Погоня за Жиро продолжалась 100 000 лет. Не знаю, какую часть своей жизни Дела потратила на нее». «Похоже, Елену это не очень заботило». «Хотите с ней поговорить? Я думаю, вы нужны друг другу». «Где?» «Мы были вместе на собрании, но вам не нужно туда идти. Мы все это специально подстроили, Вилл. Каждая из нас, Тэмми, я, Дела, хотели поговорить с вами наедине. Скажите одно словечко, и Дела будет здесь». «Ладно, да». Елена рассмеялась. Вилл даже не заметил, как Королева подошла к флайеру, потому что бросился навстречу Деле. Она справилась. Сколько бы лет Дела Луни прожила во мраке, она там не погибла. И даже если она снова превратилась в странное существо, которое давным-давно Вилл увидел на пляже, даже если она стала похожа на Хуана Шансона в последние дни его жизни, он все равно попытается ей помочь. Вилл не мог отвести взгляд от входа в здание. Дверь распахнулась. На ней был комбинезон, черный как ночь, как ее коротко остриженные волосы. Когда она спускалась по ступеням и шла к нему, ее лицо ничего не выражало. А потом она улыбнулась. «Привет, Вилл. Я вернулась, чтобы остаться. Есть кое-кто, еще не сказавший тебе прощай». Послесловие. Авторское послесловие – это то место, где он объясняет читателю, что хотел сказать предыдущие сотни тысяч слов. А я постараюсь этого избежать. Я хочу принести извинения и сделать прогноз. Я прошу прощения за нереально медленную скорость развития технологии, которую предсказал. Мне кажется, в определенном смысле это понятно. Война, вроде той, что в моем романе произошла в 1997 году, может задержать прогресс от 10 лет до бесконечности. Но что будет потом? Я показываю искусственный интеллект и средства для усиления мыслительных способностей, которые, по моему мнению, развиваются с черепашьей скоростью. Приношу свои извинения. Для развития сюжета мне было необходимо, чтобы цивилизация продержалась достаточно долго. Конечно же, вряд ли сингулярность приведет просто к исчезновению человеческой расы. С другой стороны, такое исчезновение служит объяснением молчания других цивилизаций. Начиная с нынешнего времени и до 2000-го, а потом и до 2001 года, начнут появляться Джейсон и Маджи и провозглашать конец света. По забавному свойству календаря, весь этот интерес к сверхъестественному будет смешиваться с объективными свидетельствами того, что мы входим в эру технологической сингулярности. Поэтому вот мой прогноз. Если не будет мировой войны, тогда вы, а не Дела и Вилл, поймете сингулярность естественно возможным способом, увидев ее собственными глазами. Сан-Диего, 1983-1985 года.